Проезжая среди огненных шаров моста, я подумал, что я, в сущности, человек хороший и деликатный, с больной, несколько капризной волей, интересный и жуткий. Переутомление и ряд нервных потрясений, должно быть, сделали меня временно паралитиком. Я повалился на кровать, испытал мучительное нытье всего тела и с мгновенно закружившейся головой исчез. Затем, проснувшись, приподнял голову. Дряблая смесь электрического и дневного света показалась мне плохим сновидением. Я снова исчез и проснулся с головной болью. Было темно, и, как мне показалось, кто-то, уходя, поспешно притворил дверь. То был, как я узнал после, лакей, приходивший послушать, дышу я или сплю вечным сном. Наконец я проснулся в третий раз и окончательно. Мысль о сне вызвала отвращение, значит, я выспался. На столе дрожали утренние световые зайчики. Сидя на кровати, как был, в сапогах и прочем, я тихо покачивался из стороны в сторону, прикладывал ладони к вискам, и было мне плохо. Организм тоскливо стонал, горло пересохло, во рту чувствовался такой вкус, как будто я долго жевал свинец, выплюнул и выполоскал зубы известковым раствором. На круглом мраморном столике от графина с водой сияла радужная полоска. Я долго смотрел на нее, припоминая недавние свои переживания, вспомнил деньги, и ласковый холодок радости пробежал в спине, возвращая телу упругость. Я стал умываться, причесался, затем позвонил, и когда подали самовар, сказал слуге: «Я уже заявил полиции, что у меня между последней станцией и Петербургом украли весь багаж. Вот, милейший, 200 рублей. Отправляйтесь куда следует, купите мне пару хороших поместительных чемоданов, пикейное и теплое одеяло, дюжину простынь, дюжину наволочек, две подушки и дюжину пар белья. Сдачу возьмите себе». Но от него отделаться так скоро было нельзя. Он хотел знать в точности размер, цвет и качество. Наконец поклонился, едва не сломав себе спину, посмотрел на меня взглядом парализованного и, пятясь, скрылся. Я сел к столу, чрезвычайно довольный собой, задумался, не заметив, как перестал петь и остыл самовар, с жадностью выпил несколько стаканов теплого чаю, затем долго стоял у окна с благодарным лицом, предвкушая наслаждение считать деньги. Пересчитав их, уютно рассовал по карманам, согрев ими душу, надел шляпу и отправился за покупками. Часа три я слонялся по магазинам, удивляя приказчиков робким тоном вопросов и несоответствующим ему швырянием деньгами. Я брал сдачу, не считая, демонстративно комкал бумажки, опуская их в наружный карман пиджака, и вообще вел себя ничуть не лучше заправского вора, которому повезло. День был пекуче жарок. Обливаясь потом, я тащил от дверей к дверям толстые свертки, страдая и наслаждаясь. Я купил два костюма, синий и серый, два пальто, золотые часы, калейдоскоп галстуков, массу белья, три котелка, английскую шляпу, кольцо с бриллиантом, настоящую панаму, желтые, зеленые и черные ботинки, усовершенствованный самолов для рыбы, тросточку с серебряной ручкой, кавказские туфли и гетры, кашне. Не понимаю, как я донес это до ближайшего угла, где стояли посыльные. Вручив им свой адрес и свое имущество, я, мокрый с головы до ног, пошел медленно, расслабленный и довольный. Вид почтового ящика заставил меня сунуть руку в карман брюк, покраснеть, вытащить измятое письмо к Жене и опустить его. Глаза мои были, вероятно, растроганные и грустные. Жгучее раскаяние сопровождало меня до первой встречной молодой женщины. Увидев, что она не дурна, я подумал: на свете много женщин. Я начал снова думать о Жене, о странной своей судьбе, о том, что Женя приедет, и мы будем счастливы. Но скоро заметил, что эти мысли оставляют меня равнодушным к далекой девушке, и отдался полусознательным беглым размышлениям. Все, о чем я не думал, казалось мне безразличным. Вспомнив бросившуюся из окна Марию Игнатьевну, я ощутил нечто вроде болезненного сотрясения, а затем хладнокровно восстановил памятью всю эту сцену. Пожал плечами, приказал самому себе держать язык за зубами и завернул в прохладу кафе. В течение следующих 5 дней не произошло ничего особенного. Я жил в гостинице, бегал по ресторанам, садам, трактирам, Дух беспокойной тоски швырял меня из одного конца города в другой. Я силился не уснуть в музеях, уходя из них с головой, раздутой до чудовищных размеров всякого рода изображениями. Пил чай у знакомых. Все упомянутые ранее лица стали моими знакомыми. Ездил в клуб, но лукаво отходил прочь, когда непритворенная дверь карточной дымилась силуэтами игроков, пьянствовал с певичками и вообще жил,